Первая в мире мумия. Сундук с телом Осириса Исида отнесла в дельту Нила и спрятала его, забросав ветками, прикрыв листьями пальмы. После этого богиня отправилась к своей сестре Нефтиде. Нефтида была женой Сета. Но когда всем стало известно о злодействе красногривого бога, Нефтида бежала от него. Зная, что рассвирепевший супруг будет ее преследовать и жестоко ей отомстит, если разыщет, Нефтида укрылась на маленьком островке средь болот и жила там вместе с сыном, шакалоголовым богом Анубисом. К ним и направилась Исида. Она хотела вместе с сестрой оплакать убитого Осириса и с почетом его похоронить. Путь ей предстоял дальний. Пока богиня добралась до жилища сестры, уже сгустились сумерки. Потом ладья вечности уплыла в загробный мир, и наступила ночь. Тихо было там, где Исида оставила сундук. Плескалась речная вода, шуршал папирус у берега. Редко-редко в рассеянном лунном свете черной тенью проносилась сова или летучая мышь. Вдруг по болоту захлюпали шаги. Потом, словно две пылающие головешки, вспыхнули в темноте два красных глаза. Это Сет вышел на охоту. Он очень любил поохотиться ночью при луне. На поясе у злодея был меч, а в руке копье. «Великолепное место!» — воскликнул он, оглядев поляну. «Я спрячусь вон в тех кустах, подстерегу гипопотама и убью его. Славненькая добыча ждет меня!» Кровожадно оскались, он побежал к кустам и споткнулся о сундук. «Проклятое бревно!» — выругался он, шипя от боли и потирая ушибленное колено. Должно быть, его выбросило сюда во время разлива. Он со злостью пнул сундук ногой. Да это вовсе не бревно. Это что-то другое. Ну-ка, поглядим». Он раскидал ветки, прикрывавшие сундук. В этот момент луна вышла из облака, и в ее серебристых лучах полыхнули и заискрились драгоценные камни. Крик изумления вырвался у Сета. «Сокровище!» — воскликнул он и алчно потер руки. «Воистину, сегодня у меня самая удачная охота, какую только можно себе представить!» Он выхватил меч, перерубил ремни, которыми был обвязан сундук, открыл крышку и попятился. Некоторое время он остолбенело хлопал своими кроваво-красными глазами. Потом зрачки его вспыхнули, длинные уши задергались, красная грива встала дыбом. «Здравствуй, мой дорогой, мой любимый братец!» — воскликнул он и разразился хохотом, от которого попрятались в норы ночные звери и шарахнулась пролетавшая поблизости сова. «Вот, оказывается, куда тебя прибили волны! Сердце мое в печали, я едва не ослеп от слез, оплакивая твою безвременную смерть! О, возлюбленный мой брат, ты до сих пор не похоронен, но я похороню тебя по-царски!» И, выхватив меч из-за пояса, Сет изрубил тело Осириса на 14 частей и разбросал эти части по всей земле Такемет. «Пусть жрут тебя шакалы, пусть их желудки станут для тебя гробницей, пусть умрет в народе всякая память о тебе!» Напоследок прорычал он и ушел. А когда ладья вечности выплыла на небеса и забрезжила утро, вернулась Исида вместе с Нефтидой и Анубисом. Здесь был Сет. Нефтида побледнела. «Смотри, сестра, это его следы!» Богини бросились к сундуку. Он был пуст. Молча оглядела Исида поляну, увидела кровь на траве и все поняла. Ей представилось, как злорадно хохотал Сет, разрубая мечом мертвое тело. Богиня захлопнула сундук и в изнеможении села на него. У нее уже не было сил плакать. Она лишь тихо промолвила: «Скоро у меня родится сын. Он отомстит за смерть отца». «Так пусть же этот день поскорее наступит!» — воскликнул Анубис. «Мы должны собрать тело Осириса по частям. Я могу их срастить при помощи снадобий и целебных трав. Давайте не будем медлить и отправимся на поиски. Пусть каждый из нас, найдя какую-нибудь часть, поставит надгробную плиту в том месте. Чем больше будет плит, тем труднее будет Сету найти настоящую могилу. К тому же эти плиты будут напоминать людям, какой добрый бог правил ими раньше и какой злодей царствует теперь. Люди перестанут приносить жертвы Сету и понесут их к надгробиям Осириса». «Сын мой, ты изрек мудрые слова», — растроганно сказала Нефтида. И они отправились на поиски. Анубис обошел пустыню, Нефтида — горы, а Исида смастерила папирусную ладью и плавала в ней по болотам и рекам. С тех пор крокодилы из почтения к великой богине не нападают на рыбаков, плавающих в папирусных челноках. Когда останки Осириса были собраны, Анубис срастил их и смазал труп бога волшебными маслами и снадобьями, предохраняющими от тления. И вот мертвый бог покоится на погребальном ложе. Это была первая мумия на земле. С того дня среди людей и утвердился обычай мумифицировать покойников. Исида и Нефтида стали причитать над мертвым телом. «Приближается Исида, приближается Нефтида, одна справа, другая слева. Нашли они Осириса, спеши, спеши, плачь о брате своем Исида, плачь о брате твоем Нефтида, плачь о брате твоем». Вместе с двумя сестрами горевали духи гор, полей и городов. Услыхав причитания Исиды и Нефтиды, они слетелись к погребальному ложу и стали танцевать танец печали, избивая свои тела, ударяя в ладоши, рвали на себе волосы. Тело Осириса было предано погребению, однако злодеяние Сета оставалось покуда безнаказанным.